Бант! Свиш! Рассыпался ворох искр. С ржавых небес столицы опускался некий полузмей-полудрозд. Он остановился в воздухе над полем битвы, пульсируя зловещим сиянием, выбрасывая пронизывающие лучи света и спуская адское шипение. Банда жена ненавистников замерла на месте. «Какого фулуфуя? Пришельцы прибыли, что ли? Эй, мужик, ты что, не видишь? Это же нюхающая электроника!» «Клянусь, натренировали гаду на аношу, натаскали на сахарок. Давай, делай ноги, ребята! Откуда ты взял, что оно нюхает? Оно просто в воздухе висит, трещит, дешкает, выпускает свет, жужжит пчелой, вот и все. Эй, мужик, ты что, не видишь эти щупальца? Ты думаешь, это просто шикарные усики, да? Нюхающие щупальца, все кишки у нас пронюхает, гада! Вон уже топорщится, братцы! Вы что, мазерфакерс, не видите, что это еврейская штука? Вашингтон нафарширован дикими еврейскими штучками, как та рыба, что они шамают». В этот момент таинственный змей-дрозд начал шипеть громче, уподобляясь чему-то среднему между котом и огнетушителем. «Чего бы это ни было, но я от страха всусь, мужики. Давай линяем, мальчики. Хватай девку и рвем когти в темпе». Внезапно стремительная персона во фраке с хвостом, в цилиндре поверх летящей паганиниевской гривы, двумя мощными прыжками преодолела круг бандюганов и выросла перед леди стальной пяткой, подобно дирижеру в конце бетховенской героической. «Следуйте за мной, мисс, я ваш друг». Она расхохоталась. «А ну назад, дерьмовозы!» Она начала свой грозный пируэт, который, как правило, завершался сокрушительным ударом в наглую мужскую челюсть. На этот раз, однако, она не завершила ужасного приема. Летающий объект вдруг выпустил поток убийственно вонючих капель, каждая размером со спелую сливу, и все присутствующие потеряли сознание просто от брезгливости. Все, кроме мистера Паганини. Последний поступил так, как будто он принадлежал к избранному числу итальянских музыкантов, которые во время Второй мировой войны посещали курсы борьбы с химическим оружием при Миланском горкоме фашистской партии. Закрыв свои ноздри и нос маленькой маской, сродни коробке из-под сардин, он искусно поволок онемевшее, хотя все еще неотразимое тело стальной пятки прочь от этой омерзительной сцены. И вскоре они оба растворились в ночи. Несмотря на то, что описание омерзительной сцены заняло не менее 7 страниц, продолжалась она не более 5 минут. Даже команда 4-го канала ТВ не успела прибыть вовремя, не говоря уже о полиции и скорой помощи. Оппозиционные группы в нашем городе потребовали от мэра Берри, чистосердечного, бонафиде, отчета о событии, если он хочет избежать обвинения в действиях, похожих на акцию его коллеги из Филадельфии, то есть в воздушной атаке на кварталы бедноты. Круги, близкие к администрации, наотрез отвергли все околичности и призвали к регистрации всех опасных летающих, шипящих, светящихся и воняющих объектов, имеющихся в распоряжении населения. Дело было закрыто.